Глава 20. Две головы. Тема диссертации должна быть ясной, простой и понятной. Из диссертации «Феноменологические основы диссертационного наименования в системе объективного научного дискурса». Одна глава. Хорошо. Всадник без головы. «Будем разрывать коргу на части?» — спросила Эрен, деловито шагая рядом с сестрой. «Это не метод», — возразила Мари. «Очень даже метод. Очень даже эффективный метод. Бабах, и нет проблемы». Старшая сестра на ходу покосилась на младшую. Та придала лицу одно из своих любимых выражений. «А чё такого-то?» «Не годится», — сказала Мари. «А ты думаешь, если мы как побежим в разные стороны, она не бросится сразу за двумя одновременно?» «Да, ты права, может и не бросится. Тогда как мы ее победим?» «Подбросим этой гадине гадюку в сумочку, подложим на ее стул мину нажимного действия, заманим на заброшенный завод и раздавим 100-тонным прессом? Что ты молчишь?» «Я думаю». «Кто же молча думает?» — удивилась сестричка. Мария остановилась, и Рен хихикнула. «Извини», — сказала она, — «это я нервничаю, поэтому шучу. Ты молчишь, а я не знаю, что и думать. Вот и думаю, что попало. Все, молчу, не буду тебе мешать думать, как победить коргу». «Я не про коргу думаю», — сказала Мария, — «а про кого?» «Про лейтенанта О? Да, он симпатичный. Хотя мне больше капитан Макс, я про детей думаю. Сначала замуж выйди». «Я не про тех детей думаю». «Вот именно», — воскликнула Ирен. «Не про тех детей ты думаешь. Надо про своих думать. А ты про кого?» «Про тех, кому мы идем? А что про них думать? Придем, возьмем коргу за шиворот и уведем в тюрьму. Дети счастливы». «А если на ее место пришлют другую коргу? Да мало ли злых взрослых бывает. Детей нужно учить плавать, а не спасать их из воды непрерывно». Ирен недоверчиво скривилась. «Что-то ты мудришь, сестренка», — сказала она. «Или ты уже все придумала? Придумала, да?» Глаза младшенькой загорелись. «Ты им выдашь оружие, пистолеты?» «Нет, пистолеты детям рано». «Ты научишь их полицейским приемчикам?» «Здорово! Они тогда любого злого взрослого через бедро и об пол». Ирен на ходу изобразила несколько движений, которые, как ей казалось, были полицейскими приемчиками. С куста акации обрушился водопад утренней росы. «Ирен, хватит придуриваться. Самое грозное оружие — это мозги. Тебя уже поздно учить ими пользоваться, а детей еще можно. Ирен!» Вошедшая враж Ирен легнула урну и взвыла. Марин не стала ее жалеть. Ирен демонстративно захромала. «Я тебя потом пожалею, честно», — смягчилась Мари, «но сейчас нужно немного напрячь мозги. Одна голова хорошо, а две лучше». Ирен дохромала до скамейки, плюхнулась, состроила страдальческую гримасу и принялась растирать ушибленную ногу. «Больно», — сказала она, — «а все ты, лечи теперь». Мари взяла ее ступню в руки и подула на больное место. Ирен откинулась на скамейке с видом принцессы, которой под перину подсунули дикобраза. «Тебе дай волю, ты всех заставишь за себя думать, даже этих бедных детей в школе. Эй, ты чего, давай дуй, у меня еще не прошло». Но Мария уже отвлеклась. Она сгребла сестру в охапку и принялась ее целовать. «Умница, конечно заставлю, мы дадим детям задание, пусть сами придумывают, как бороться со своими страхами». «Ты серьезно?» «Еще бы! У них проблема. Пусть ищут решение. А когда придумают, это будет их решение, а не взрослых. Вот как ты все замечательно придумала». «Да», — сказала Ирен не очень уверенно, — «я умная». «Пошли». Мари потянула сестру за руку, и та послушно поднялась. «В школу опоздаем». Видимо, обдувание голени оказало целительное действие, потому что остаток пути близняшки преодолели резвой рысью. «Надо еще название для урока придумать». Ирен понравилось предлагать гениальные идеи. «Что за урок без темы? Напишем ее на доске, чтобы дети сосредоточились на проблеме. Например, как извести коргу?» И бывшей больной ногой ловко подфутболила пустую пивную банку. «Нужно что-то доброе». Мари подобрала банку. «Например, позитивное переосмысление детских комплексов». Ирен фыркнула. «Ты что, диссертацию защищать собралась?» «Согласна, надо попроще». Курсантка метнула банку, попав точно в урну. «Может так? Обретение ощущения внутренней безопасности. Нет, надо более образно и ярко. Психологическая самозащита от кошмаров. Скукотища. Лучше умри, злобная корга. Образно и ярко». Теперь фыркнула Мари. «Что ты заладила? При чем тут корга вообще?» Она открыла школьную калитку. «Дети должны научиться справляться с любой опасностью. Тогда надаем кошмарам по башке. Или смелому все по барабану». Мари схватила Ирен за руку и потащила ее за куст. «Эй, ты чего?» — пискнула сестричка. «Что я такого сказала?» «Пригнись», — прошипела курсантка. «Тихо». Ирен замолчала, и у Мари появилась возможность подумать не двумя головами, а только своей. Что же за тема может быть у этого урока? Урока, на котором объясняют, как жить в опасном мире. Не спасаться, не выживать, а просто жить. Кто-то недавно что-то про это говорил. Калитка хлопнула. Корга простучала каблуками мимо затаившихся девушек и скрылась в дверях школы. 50 минут до первого урока, — сказала Мари. Пришла стрелы рисовать. А через полчаса придут дети. Близняшки выбрались из кустов и принялись приводить себя в порядок. «Какая миленькая школа, — сказала Ирен. — Ой, кажется, пятно посадила. И не подумаешь, что под школой водится чудовище». Да, вокруг еще было полно чудовищ. Мари попыталась не упустить мысль. Нет, не в подвале под школой и не в подвале под аэропортом. «Ну пошли уже!» Ирен закончила прихорашиваться. «А то я тут состарюсь, пока ты думаешь». «В коллекции Лео, вот где!» «Что старичок тогда сказал? Не надо ужасов бояться, не то...» «Безобидней кошмаров только тараканы». «Хорошо, но не то...» «Вспомнила! Придумала!» — воскликнула Мари, мимоходом поймав себя на вранье. «Она ведь не придумала, а вспомнила!» «Пошли! Есть название урока!» «Жаль!» — сказала Ирен. «Чего жаль?» «Жаль, голову Амардене с собой не взяли. Во-первых, она не уцелела. Во-вторых, мы не пугать детей идем, а вселять в них уверенность». «Ничто так не вселяет уверенность, — сказала Ирен, — как голова свежелопнутого Амардене». Сестры вошли в класс. «Давай мел, я напишу, — потребовала Ирен. — У меня почерк лучше. Что писать?»